Начало совместной работы. Совместная работа звучит нескромно. Я просто повторяю слова Тоника. Он так торжественно именовал мою помощь. В самые первые дни наших тайных встреч он пожаловался, что никак не может найти машинистку, которая готова работать под диктовку, а иного выхода нет, так как его почерк никто не может разобрать. «Самое трудное — не написать, а напечатать», — пожаловался он. Я обрадовалась. Дело в том, что у меня была способность читать любой почерк. Со студенческих лет я подрабатывала в словарном издательстве, и там просто легенды ходили об этих моих возможностях. «Ну, оставляй свою рукопись, буду печатать». «Ты умеешь печатать?» Изумление и восторг на лице Тоника. С этого дня, что бы ни писал Тоник, книгу, рецензию, отчет о командировке, письмо, все печатала я. Сладкая каторга, длившаяся почти 20 лет. Машинопись Натан правил, иногда сильно редактировал. Я печатала второй раз, иногда третий. В общем, работала с Софьей Андреевной Толстой. Конечно, с годами он привык к этому, иногда даже покрикивал, что медленно работаю, но всегда повторял: «Мои книги наполовину твои, равно как и половина моего успеха, если он есть, принадлежит тебе. Без тебя я бы столько не написал». Не знаю, так ли это, но мне приятно вспоминать эти слова. В июле 1972 года Натан писал книгу, которая позже получит название «Герцен в борьбе против самодержавия». А пока на рукописи заглавие «Секретная династия». Редакция не пропустит его. Слова типа «династия» не выносятся на обложку без разоблачительного контекста. А в книге все тайны Романовых, о которых Натан хотел рассказать. Имя Герцена покрывает грех. Первое наше дачное лето прошло в постоянной работе, в ощущении бесконечного счастья. Начиная с этого года, я каждое лето снимала дачу по Казанской дороге вблизи от Кратова. Это облегчало жизнь Тонику. Ему не приходилось ездить в город, он мог долго жить на даче, что очень любил. Особенно любил осеннюю жизнь, когда оставался совсем один. Ему тогда легче всего работалось. Я тоже мерзла в своем летнем помещении, но наши встречи сводили на нет все бытовые неудовольствия. На первой снятой даче был огромный клен. С началом осени цвет листвы постепенно менялся и к концу приобрел необыкновенный багряный отлив. Это дерево в пылающей листве вспоминалось нам все годы.